Ночь почти затопила высокий замок. Силуэты башен и стен, решетки, деревья во внутренних садах казались вырезанными из черной замши и наклеенными на все еще синий бархат неба. Во дворцах, казармах, службах зажгли огни. Но Стефану и Герике свет был ни к чему. Наследник и королева, взявшись за руки, сидели на узком балкончике, опоясывавшем рассветную башню. Неизбежная белка примостилась тут же, но ее почти не замечали. Девочка тоже примолкла, бездумно поглаживая привалившегося к ней преданного. Мужчина и женщина были поглощены друг другом. Белка вглядывалась во все еще различимую ленту дороги. Ждала отца. И не выдержала. «Когда они вернутся?» «А который час?» – откликнулся принц голосом внезапно разбуженного человека. «Пробило 9:15. «Давай думать». Стефан не выпускал руки Герики, но его мозг уже работал, высчитывая, стоит ли тревожить короля или еще можно ждать. Они выехали почти за час до рассвета. «Угу», — подтвердила Белка, которая, разумеется, не могла проспать такое событие. Если все прошло благополучно, у всадников они были во 2:00. Сама встреча с привалом — это час, а то и побольше. Обратно они вряд ли пойдут быстрее, чем ехали туда. Клирики нейландцы вечно тащатся, как хромые собаки. Если они двинулись в Гелань в 3:00, то здесь будут около 12:00. Беспокоиться нечего. «Думаешь, я совсем ничего не соображаю?» – возмутилась девица Гордань. Отец вскочил и умчался со всеми свободными серебряными, как нахлёстом. Мика и тот понял, что-то случилось. «Не случилось, а только могло. Шани, то есть твой отец, и я решили, что нужно усилить охрану. Я думаю, они встретились где-то за Зварчем и теперь возвращаются. Вместе. Если к 12:00 не вернутся, поедем навстречу». Потребовать, чтобы ее взяли, Белка не успела. Ворота распахнулись, и в освещенный факелами двор ворвались темные всадники. Белка бросилась вниз. Стефан подался было следом, но с порога вернулся. Он не мог оставить Герику и не хотел появляться во дворе вместе с ней. Не потому, что это было неприлично, а таком принц просто не думал. Это могло быть опасно. Соглядатые, чьими бы они ни были, увидев их с Гера, сразу смекнут, отчего личная гвардия принца понеслась вдогонку за Ароем и Ланкой. Спустить же тетиву в темноте проще простого, и Стефан оставил Герику у себя. Он был честен, когда так решил, честен. Они оба были честны, но у всего есть предел, у всего, кроме любви. Вернулась Белка, не одна. Лейтенант Лайда четко и толково доложил о схватке в Тисовой, перечислил погибших и закончил тем, что потрепанный отряд заночует в Зварче. У Стефана не просто отлегло от души, все существо принца заполнило доселе незнакомое чувство победы. И то сказать, первую настоящую стычку они выиграли. Отпустив лейтенанта смывать пыль, Стефан зажег огонь и оглянулся на Герику. Та стояла, вжавшись в стену, ее била крупная дрожь. Принц прикоснулся губами к мягким волосам. «Больше нечего бояться, все в порядке». Торскийка подняла глаза с расширенными бездонными зрачками. «Стефан, сейчас случится что-то страшное». «Да нет же», — он улыбнулся и еще крепче прижал ее к себе. «Что нам грозит здесь, в собственном доме? Если ты боишься, мы не станем ужинать тем, что нам принесли. Воду нам наберет белка. Гера». Похоже, она его не слышала.